Шон вздохнул, прежде чем снова заглянуть в ее комнату. «С ней все будет в порядке», — сказал мужской голос, заставив его оглянуться и увидеть пожилого старика с посохом в руке. «А я тебя знаю?» — спросил Шон. «Не совсем. Мне нужна твоя помощь», — сказал старик. «Это может подождать, я уже в середине», — попытался сказать Шон. «Это касается и ее, и твоего будущего ребенка. Есть проблема из другого времени, когда вам нужно остановиться», — сказал старик. «Из другого времени? Путешествие во времени?» — спросил Шон. «Да, вы видите, что вам нужно остановить великое зло в прошлом», — сказал старик. Шон посмотрел на Диану, которая была со своей сестрой Донной. «Дай мне секунду», — сказал Шон, входя в комнату. «Что случилось?» — спросила Диана, кряхтя от боли. «Мне, нужно срочно куда-то съездить, точнее, в прошлое», — сказал Шон, заставив ее приподнять бровь. «И что же?» — сказала Диана. «И что же?» — удивленно сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Шон, сейчас меня уже ничто не удивит», — сказала Диана, заставив его усмехнуться. «Вполне справедливо, я просто не хочу оставлять тебя в таком состоянии прямо сейчас», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться еще шире, прежде чем поцеловать его. «Сомневаюсь, что ты пропустишь рождение нашего первенца. Сейчас ты нужен в другом месте. Вперед, я буду здесь, когда ты вернешься», — сказала Диана, заставив его кивнуть, и поцеловала ее. Он вернулся туда, где терпеливо ждал старик. «Ладно, старина, куда ты меня посылаешь?» — спросил Шон, заставив его улыбнуться. «В Египет. Ты найдешь гора. Вы отправитесь вместе с ним, чтобы победить Сета. Однако ваша истинная причина для возвращения назад во времени откроется вам, когда придет время». Старик сказал, что собирается отослать его назад во времени. «Кстати, кто вы такой?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Я Ра, бог солнца», — сказал Ра, шокируя его. «Подожди, что?» — крикнул Шон, прежде чем исчезнуть. «В древнем Египте. Постарайся не отставать», — сказал Гор смертному Беку, прежде чем перед ним открылся портал. «Что за черт?» — сказал Бек, прежде чем Шон тяжело рухнул на спину. «Ой!» — Шон закричал от боли, а потом встал и увидел человека, который был намного выше его. «Ух ты, твой гребаный рост!» — сказал Шон. «Ну, я и есть бог!» — Гор сказал, что не обиделся на этого таинственного незнакомца. «Кто ты такой, и почему ты здесь?» — спросил Гор. «Сначала позвольте спросить. Ты Гор?» — спросил Шон. «Да», — ответил Гор. «Ладно, хорошо, что тогда все было сделано. Что касается того, почему я здесь, Ра послал меня из будущего в эту временную линию». Шон сказал, что шокирует Гора и Бека. «Тебя послал бог солнца Ра?» — спросил Бек. «Кто ты такой?» — спросил Шон. «Бек Крюгер». Бек ответил, шокировав Шона тем, что у них была одна и та же фамилия. «Вы сказали, что мой дед послал вас из будущего. Почему?» Гор сказал, что не видит смысла посылать смертного выполнять работу богов. «Черт возьми, если я знаю человека. Слушай, мы можем просто пойти к нему, потому что я уверен, что именно туда мы и должны идти», — сказал Шон. «Очень хорошо», — сказал Гор. «Позже. Так что, если твой сет из будущего все еще жив?» — спросил Бек Шона, когда они взбирались на гору. «Кто сидит?» — спросил Шон. «Вот и ответ на этот вопрос», — сказал Гор. «Нет, серьезно, кто сидит?» — спросил Шон. «Ты знаешь бога пустыни, брат бога жизни», — сказал Бек. «А, ты имеешь в виду этого засранца?» — сказал Шон, заставив Гора слегка усмехнуться от оскорбления, нанесенного его дяде. «Да, он. Если вы мало знаете о нем, то это должно означать, что мы одержали победу в наших поисках», — сказал Гор. «Это также означает, что Зея вернется», — сказал Бек. «Кто такая Зея?» — спросил Шон. «Его женщина, которая умерла, помогая ему вернуть мой глаз. Если мы победим Сета до того, как она достигнет конца своего путешествия, мы сможем вернуть ее из мертвых», — сказал Гор. «О», — сказал Шон. «Так на что же похоже будущее?» — спросил Бек. «Да, мне это тоже любопытно», — сказал Гор. «Лучше я тебе ничего не скажу, потому что не хочу вмешиваться в хронологию событий», — сказал Шон. «Очень хорошо», — сказал Гор, когда они достигли вершины. «Почему мы здесь?» — спросил Шон. «Чтобы отправиться к Ра», — сказал Гор. «А разве ты его там не знаешь?» — спросил Шон, указывая на небо. «Да», — сказал Гор. «Он ведь шутит, верно?» — спросил Бек. «Нет», — сказал Шон, пока Харус молился, пока не сменил форму и не отрастил крылья. «А во», — изумленно сказал Шон. «Впечатляющий», — сказал Бек, прежде чем Гор унес их обоих в небо. Пока они летели, перед посадкой в поле зрения показалась лодка древней конструкции, и Гор снова принял свой обычный облик. «Оставайтесь в моей тени, вы оба», — сказал Гор, но Шон вышел, и с ним ничего не случилось. «Но почему?» — Бек сказал, что делает то же самое только для того, чтобы обжечься. «Вот почему. Вы не похожи на нас, вы не совершенствуетесь», — сказал Шон. «Радуйся, великий бог Ра», — сказал Гор, кланяясь вместе с Беком, пока Шон стоял. «Обычно, когда птица садится на мою лодку, я убиваю ее прежде, чем она успеет нагадить», — сказал Ра, заставив Шона слегка хихикнуть, заставив Ра посмотреть на него и сузить глаза от любопытства. «Ты привел двух смертных к источнику творения?» — спросил Ра своего внука. «Бек важен для меня, а он, с другой стороны», — попытался сказать Гор. «Вы действительно послали меня, сэр, из будущего», — сказал Шон, заставляя Ра посмотреть на него. «Я отправил тебя в прошлое из твоего времени?» — спросил Ра. «Да», — сказал Шон. «Хэм-эм-эм», — сказал Ра, вставая и глядя на него, когда он приблизился. «Ты выглядишь как обычный смертный, и все же ты необычный, не так ли?» — сказал Ра. «Нет», — сказал Шон, прежде чем его поглотило белое пламя, привлекшее его интерес, а также интерес Бека и Гора. «В свое время я был известен как призрачный всадник, и я их предводитель. Мы появляемся, когда мир поглощен большим злом, и разрушаем его до тех пор, пока не останется больше, тогда, когда мир снова поглощен злом, новое поколение занимает наше место», — сказал Шон. «Понимаю. Так зачем же вы пришли?» — спросил Ра своего внука. «Я бы только попросил тебя кое о чем», — сказал Гор, заставив Ра усмехнуться. «Ах, в таком случае я должен прекратить все, что делаю, и выполнить ваши приказания», — сказал Ра. «Дедушка, я не хочу проявить неуважение», — сказал Гор. «Ты не знаешь разницы», — сказал Ра, прежде чем послышался рев. «Что это было?» — спросил Шон. «Остаться здесь, быть тихим», — Ра сказал, что надевает корону. «У меня много работы», — сказал Ра, прежде чем его охватило пламя, и он стал намного выше. «Срань Господня, гораздо выше, чем когда я видел его в свое время», — сказал Шон. «Спрячь обычного смертного под палубу, если хочешь, чтобы он остался жив», — сказал Ра. «Не надо повторять дважды». Шон сказал, что заберет его, и так и сделал. «Эй!» — закричал Бек. Шон и Гор увидели гигантского черного червя, похожего на монстра с острыми зубами, приближающегося к миру, прежде чем Ра начал взрывать его своим посохом, заставляя его отступить. «Ползи обратно в тень, вонючий червяк, ты никогда не насладишься моим творением», — закричал Ра, когда чудовище повернуло назад. «Что, черт возьми, это было?» — спросил Шон. «Что мой юный друг Апофис, демон хаоса, ночь за ночью я должен сражаться с ним, чтобы защитить свое творение и мир. Все было бы иначе, если бы я мог жить со своими детьми в саду Нила. Моя ноша сражаться с ним ночь за ночью», — сказал Ра. «Так почему бы не уничтожить его?» — спросил Шон. «Хотел бы, но я недостаточно силен, чтобы уничтожить его», — сказал Ра. «Есть вещи и похуже Сета», — сказал Ра. «Ты ошибаешься», — сказал Гор. «Это не тот демон, который убил моего отца, убил твоего сына», — сказал Гор. «Они оба мои сыновья. В моих глазах они оба были равны, как и все мое творение, и неопределенность его судьбы — это моя воля», — сказал Ра, прежде чем повернуться к нормальному размеру. «Так что же на самом деле привело тебя сюда?» — спросил Ра. «Позвольте мне наполнить мою фляжку этой водой», — сказал Гор, заставляя его посмотреть на себя. «Эти воды не мои», — сказал Ра. Гор наполнил свою вспышку водой, пока Шон вытаскивал Бека наверх. «Что я пропустил?» — спросил Бек. «Тебе лучше этого не знать», — сказал Шон. «Скажи мне, этот другой смертный сказал, почему я послал его сюда?» — спросил Ра своего внука. «Нет, но он не знал о Сете в свое время, так что, возможно, он ключ к тому, чтобы остановить его», — спросил Гор. «Нет, я в этом сомневаюсь. Нет, если я и послал его сюда, то по другой причине», — сказал Ра, с любопытством разглядывая Шона. «Позже, аво!» — крикнул Шон, когда они разбились, когда Гор вернулся в нормальное состояние. «Может быть, в следующий раз продолжим полет, пока не окажемся на земле», — сказал Бек. «То, что Ра дал, он забрал обратно», — сказал Гор, Прежде чем Шон помог ему подняться, «Спасибо», — сказал Гор, — «не проблема». «Так скажи мне, что это за чертовщина», — сказал Шон, держа вспышку с водой творения в ней. «Собираешься остановить Сета?» — спросил Шон. «Погасив пустынный огонь, Сет потеряет всю свою силу, и тогда я смогу убить его», — сказал Гор. «Месть никому не приносит пользы, поверь мне, я знаю», — сказал Шон. «Ты искал мести, на кого?» — спросил Гор. «Не имеет значения, что это было очень давно», — сказал Шон. «А что будет, если я выпью это?» — спросил Бек. «Это освежит тебя, а потом ты умрешь», — сказал Гор, заставив Шона усмехнуться. «Потому что ты убьешь его за то, что он потратил деньги впустую», — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Ты быстро схватываешь», — сказал Гор, прежде чем бросить контейнер с водой в Бека, который вздохнул, прежде чем уйти. «Не могли бы вы хотя бы попытаться относиться к нему с уважением, ведь он многим рискует, чтобы помочь вам», — сказал Шон. «Почему ты так о нем заботишься?» — спросил Гор. «Я думаю, что на самом деле он мой предок, так что если он умрет в прошлом», — сказал Шон, — «ты умрешь в настоящем вместе с остальными членами твоего рода», — сказал Гор. «Именно», — сказал Шон, прежде чем они услышали, как Бек говорит с кем-то о Глазе. «О, замечательно», — сказал Гор. «Сражаться с небольшим отрядом монстров было легко для двух домов власти. А кто вы такой на самом деле?» — спросил Бек у Шона. «Призрачный всадник», — сказал Шон. «Позже. Шон, Бек, Гор и бывшая возлюбленная гора Хатхар, которая помогла им уничтожить гигантских змей, посланных за ними, отправились через болото к богу мудрости Тоту. Так скажи мне, кто этот другой смертный?» — спросила Хатхар. «Он называет себя призрачным всадником, могущественным существом, единственной целью которого является искоренение зла в мире, если оно будет поглощено большим злом. Мой дед послал его из будущего в настоящее, чтобы помочь нам в наших поисках», — сказал Гор. «Ты уверена?» — спросила Хатхар. «А какая еще может быть причина?» — спросил Гор, сбитый с толку тем, что она думает иначе. «Ра не стал бы посылать кого-то из будущего только для того, чтобы помочь тебе. Нет, он здесь по другой причине», — сказала Хатхар еще до того, как они достигли логова Тота. «Спрятан на самом видном месте. Впечатляющий», — сказал Шон, когда они вошли в логово и нашли колодец. «Какого черта?» — недоверчиво сказал Шон, увидев десятки людей, выглядевших совершенно одинаково, что заставило гора хихикнуть, а Хатхар хихикнула над его реакцией. «Это он они?» — спросил Бек. «Нет, тот доверяет только самому себе», — сказал Гор. «Добрый бог, поговорим о раздражении», — сказал Шон, заставив гора еще больше рассмеяться. «Воз», — сказал Гор, привлекая его внимание. «Ты здесь для загадки сфинкса? Тебе нужен ответ. Спроси загадку и возвращайся», — сказал тот. «А не должен ли кто-то из нас умереть первым?» — спросил Шон. «Тянуть соломинки», — сказал тот. «Я же говорил, что это пустая трата времени. Он явно не знает, то есть не знает всего», — сказал Шон, заставив Тота посмотреть на него в шоке. «Прошу прощения», — сказал тот. «Ну и как, ты это знаешь?» — спросил Шон. «Ну и я ладно, пошли», — сказал тот, шагая рядом с ними. «Отличная работа», — сказал Гор. «Вообще-то это была идея Бека», — сказал Шон, заставив Бека усмехнуться. «Позже. Что это за чертова пирамида?» — спросил Шон, видя, как массивная пирамида двигается, словно живая. «Разве у вас в свое время не было таких?» — спросил Гор. «Его время?» — спросил тот. «Шон из будущего, посланный Ра», — сказал Бек. «Неужели?» — спросил тот. «Да, а теперь придержи эту мысль», — сказал Шон, врываясь внутрь, и быстро выключил систему безопасности, используя колесо. «Честно говоря, я в замешательстве от того, как это работает. Отличная работа», — сказал Гор. «Ну, я стараюсь», — сказал Шон, когда они вошли туда, где горел костер, а сфинкс вышел и потребовал ответа на свою загадку. «Продолжай, я жду», — сказал тот, — «и никогда им не был. Я всегда буду таким. Никто никогда меня не видел и никогда не увидит. И все же я уверенность всех, кто живет и дышит. Кто я такой?» — спросил сфинкс. «Ты и есть порядок», — сказал тот. «Нет, дело не в этом», — сказал Шон. «Неправильный», — сказал сфинкс. «Ты завтра», — сказал Шон. «Правильный», — сказал сфинкс. «Могу я спросить, откуда вам это известно?» Тот сказал, что нисколько не обижен тем, что его сделал смертный. «Моя мать заставляла меня отвечать на эти вопросы, когда я был ребенком, все время, пока я не получил их все в свой мозг», — сказал Шон, Когда они приблизились к костру только для него, Гор и Хатхар оказались в ловушке, в то время как Бек и тот были снаружи, и Сет появился и забрал мозг Тота, который был синим светящимся камнем. «Я должен поблагодарить вас», — сказал Сет, прежде чем посмотреть на Шона. «Ну, знаменитый путешественник во времени, посланный моим отцом, скажи мне, что делает тебя таким особенным?» Сет просил только, чтобы Шон плюнул ему в лицо. «Иди нахуй, кусок дерьма, ты всего лишь никчемный трус», — сказал Шон, вытирая слюну с лица и посмеиваясь над ним. «У тебя есть мужество, я дам тебе этого мальчика», — сказал Сет, прежде чем увидел, что Бек собирается влить воду творения в источник своей силы. «Стой», — Сет сказал, заставляя его сделать именно это, когда он держал в руке ожерелье своей любви. «Узнаешь это?» — сказал Сет. «Бек, налей сюда», — сказал Шон. «Он сказал тебе, что может вернуть твою женщину из мертвых. Это невозможно, даже для меня», — сказал Сет. «О чем он говорит?» — спросил Шон. «Ты думаешь, я тебе поверю?» — спросил Бек. «Мне не нужно лгать. Как еще мог слепой никчемный бог заставить тебя помочь ему?» — спросил Сет. «Это правда?» — спросил Шон. «Налей туда», — сказал Гор. «Гор, если ты забыл, что если Зея не вернется, меня не будет», — сказал Шон. «Что?» — растерянно сказал Бек. «Твой мой предок, если ты умрешь или Зея умрет, я не существую, как и остальная моя родословная или мой нерожденный ребенок», — сказал Шон. «О, значит, он твой дедушка», — сказал Сет. «Это правда?» — спросил Бек у Гора. «Бек, налей сюда». Гор сказал только, чтобы Сет схватил его за руку. «Нет», — крикнул Гор, когда Сет вылил его на землю. «Жаль, что ты не был на моей стороне, но вот что дает любовь», — сказал Сет, прежде чем посмотреть на Шона. «Что касается тебя, Линош, то лучше наслаждайся последними мгновениями своего существования, пока можешь», — сказал Сет, заставив Шона зарычать. «Как насчет того, чтобы сразиться со мной, никчемный трус?» Шон бросил вызов, заставив его рассмеяться. «Извини, но у меня много работы», — сказал Сет, уходя, когда пирамида рухнула, и Шон создал барьер из своего пламени, чтобы защитить их. Как только он оказался над барьером, тот исчез, и Шон зарычал, прежде чем ударить Гора по лицу. «Ты, блядь», — сказал Шон, прежде чем задушить его, только для того, чтобы Бек и Хатхар оттащили его. «Ты эгоистичный ублюдок, ты ничем не лучше его», — крикнул Шон. «Я совсем на него не похожа. Да, я солгал, но мне пришлось, потому что я не мог сделать это в одиночку», — сказал Гор. «А как насчет нас? Неужели ты настолько эгоистична, что тебе все равно, кто умрет, лишь бы получить то, что ты хочешь? Я не знаю, почему Ра послал меня в это время, но я уверен, что это было не для того, чтобы я мог наблюдать, как вся моя жизнь исчезает только для того, чтобы ты мог стать королем», — сказал Шон, прежде чем уйти. «Куда это ты собрался?» — спросил Бек. «Убить Сета и найти способ вернуть Зею из мертвых, чтобы моя родословная не исчезла», — сказал Шон. Позже Шон шел по пустыне, пока не увидел огромного демона Апофиса, который появился и пил Нил. «Какого черта?» — спросил Шон, прежде чем появились Бек и Гор. «Рапал, нам нужна ваша помощь», — сказал Гор. «Где Хатхар?» — спросил Шон, заставив Гора вздохнуть. «Я объясню позже. Послушайте, вы правы, что не доверяете мне, но я не могу сделать это в одиночку. Мы не можем сделать это в одиночку», — сказал Гор, заставив Шона сузить глаза, прежде чем кивнуть, и прыгнул вместе с ними. «Так как же нам его остановить?» — спросил Шон. «Нам нужно вернуть персонал. Ра не умер, но только он может все исправить», — Гор сказал. «Однако истинная причина твоего возвращения в прошлое откроется тебе, когда придет время». Слова Ра эхом отдавались в голове Шона. «Я так не думаю», — сказал Шон, сбивая его с толку. «Ра сказал, что я узнаю, когда придет настоящая причина, по которой меня отправили в прошлое. Я думаю, что смогу убить его посохом», — сказал Шон. «Ты уверена?» — спросил Гор. «Мои силы убивают все зло. В сочетании с этим посохом, который ранит, этого может быть достаточно, чтобы убить его», — сказал Шон. «Тогда мы дадим вам посох», — сказал Гор. Вернувшись в Египет, Шон и Гор поднялись на большую башню, которую приказал построить Сет, а Бек воспользовался современной версией лифта. «Пойдем, Апофис», — закричал Сет, прежде чем Шон ударил его по затылку. «Эй, ублюдок», — крикнул Шон, — «а теперь ты просто вредина», — сказал Сет, переходя в свою более пугающую форму. «О, так ты можешь измениться, как Гор, и я тоже могу, крикнул Шон, прежде чем превратиться в призрачного всадника, взревевшего в воздух шокирующим набором. «Кто ты такой?» – спросил Сет. «Я главный призрачный всадник», – крикнул Шон, прежде чем броситься на него. Харус наблюдал за схваткой и видел, что Шон одерживает верх, пока Сет чуть не схватил его и не столкнул через край, и он держался за край, а потом подошел Бек и взял глаз. «Гор!» – закричал Бек, бросая на него глаз и соскальзывая вниз. Харус увидел его второй глаз, но вместо того, чтобы пойти за ним, он решил спасти Бека, как и все вы, паразиты. Сет пытался что-то сказать, пока Шон снова не напал на него и не забрал посох, пока Гор и Бек не упали, а Гор не принял другую форму. «Ну, ты только посмотри на это», — сказал Шон, прежде чем впиться взглядом в Сета. «Дай мне посох, смертный», — потребовал Сет. «Пока нет», — сказал Шон, заряжая посох своей силой и направляя его на Апофиса, прежде чем выстрелить в него, и демон закричал от мучительной боли, прежде чем взорвался белым пламенем, положив конец несущему хаос. «Нет», — Сет закричал, собираясь напасть на него только для того, чтобы Гор сбил его, сняв крылья и смотрел, как он падает, в то время как Шон разрушил башню и бросил посох обратно Гору, когда он упал только для того, чтобы Гор поймал его. «Отличная работа», — сказал Гор. «Что тут скажешь, я полон сюрпризов», — сказал Шон, ухмыляясь, заставляя его хихикать, прежде чем они увидели Сета, ползущего по земле с его золотой кровью, тянущейся за ним. Шон спрыгнул вниз и поднял его, прежде чем ударить. «Что ты за чудовище такое?» — в страхе спросил Сет. «Как я уже сказал, я главный призрачный гонщик», — сказал Шон, прежде чем бросить его Гору, который поразил его копьем Ра, уничтожив его тело. Гор вернулся к Ра, чтобы вернуть ему его копье, и Ра был очень удивлен, что Апофис был уничтожен смертным. Шон и Гор, вернув себе взгляд от маленькой девочки, подошли к Беку. «Мы все отличная команда. Ты уверен, что ты не бог?» – спросил Гор у Бека. «А кем же я буду богом?» «Глупость», – спросил Бек, заставив Шона рассмеяться. «Больше похоже на невозможное», – сказал Шон, заставив Бека улыбнуться, прежде чем тот по какой-то причине перестал дышать. «Бек?» – спросил Гор, прежде чем увидел, что он мертв. «Шон, мы». Гор пытался сказать только, чтобы увидеть, что его друг ушел. «А нет», — сказал Гор, видя, что его стерли из времени. Гор отнес Бека в его логово, где тот положил свое мертвое тело рядом с Зей. Внезапно появился Ра. «Я никогда не был в долгу, и все же я в долгу перед тобой и твоим другом-внуком. Где он сейчас?» — спросил Ра. Со смертью Бека и Зей он и его род были стерты из истории. «Дедушка, я знаю, что прошу о великом, но я прошу об одном, чего не могу сделать», — сказал Гор. Ра кивнул, и внезапно Бек и Зея начали светиться раньше. Бек вскочил, задыхаясь. «Ой», — сказал Шон, появляясь из-под земли, сидя на спине. «Куда я только что ходил?» — спросил Шон, заставив Гора хихикнуть, прежде чем помочь ему подняться. «А мы что?» — спросил Бек. «Вы оба вернулись», — сказал Гор. «О, слава богу», — сказал Шон. «Бек, возможно, ты захочешь ей помочь», — сказал Гор, заставляя его обернуться, и увидел, что Зея проснулась и жива. «Зея», — сказал Бек, помогая ей подняться. «Это сделал Ра?» — спросил Шон. «Простите, но кто вы такой?» — спросила Зея, заставив улыбнуться Шона, Гора и Бека. «Ну, в общем, я твой самый настоящий правнук», — сказал Шон, заставив ее недоверчиво посмотреть на него, прежде чем посмотреть на Бека, который кивает. «Ну, я вижу, у тебя внешность Бека», — сказала Зея, заставив Шона расхохотаться вместе с Беком и Харусом. Позже, после устранения ущерба, нанесенного Сетом, Гор теперь короновался следующим царем Египта Тотом, в то время как Хатхар вернулась после того, как Шон сотворил какую-то магию, чтобы вернуть ее. «Так ты веришь, что я уже готова?» — спросил Гору Тота. «Хаэм, истинная готовность — это заведомо труднодостижимое состояние, но ваш достаточно близок», — сказал тот, коронуя Гора. «Восстань, Гор, царь всего Египта», — сказал тот, когда люди зааплодировали, а Шон со своими предками хлопали ему в ладоши. «С этого момента загробную жизнь нужно заслужить не золотом, а добрыми делами, состраданием и щедростью. То, что мы делаем, как мы действуем в этой жизни, имеет значение», — сказал Гор, когда все зааплодировали. Шон стоял перед дворцом, глядя на статую, которую строили для гора с гораздо более добрыми строителями, чем Сет. «Ты уверен, что я не смогу уговорить тебя остаться?» – спросил Гор. «Нет, я нужен в свое время. Кроме того, Диана рожает моего первого ребенка, так что я не могу здесь оставаться», – сказал Шон, когда появился Ра. «Ты готов, мой друг?» – сказал Ра, когда Бек и Зея подошли к ним. «Да», – сказал Шон, прежде чем вытащить из кармана какую-то фотографию. «Здесь», – сказал Шон, передавая его Беку и Зее. «Кое-что, чтобы помнить обо мне и знать, каков твой будущий род», – сказал Шон, прежде чем исчезнуть. Зея и Бек посмотрели на фотографию и улыбнулись, увидев Шона с его сестрами и его брата с их родителями, которые все были в их нынешнем возрасте после войны. Ра посмотрел на свой посох, увидел в нем остатки пламени силы Шона и улыбнулся. Его истинная цель состояла в том, чтобы помочь создать призрачных всадников. Ра сказал, что уже строит планы. «В подарке, Аво!» – крикнул Шон, появляясь в комнате Дианы. «Это было быстро», – сказала Диана, улыбаясь. «Как долго меня не было?» – спросил Шон. «Около часа», – сказала Диана, прежде чем закричать, так как пришло время. Несколько часов спустя. «Ладно, теперь еще разок подтолкни его», – сказала Энн. «А-а-а!» – крикнула Диана, прежде чем услышала плач. «Ша-ша-ша, теперь все в порядке», – Энн сказала, что нужно перерезать пуповину, прежде чем выносить ребенка. «Так это мальчик или девочка?» – спросил Шон. «Это мальчик», – сказала Энн, передавая сына Диане, которая крепко прижала его к себе. «Он прекрасен», – сказала Диана, и слезы навернулись у нее на глаза, а сын тихо захрапел. «Он больше похож на тебя», – сказал Шон, увидев, что у него черные волосы матери, прежде чем он открыл глаза, показывая, что у него голубые глаза матери. Вскоре вошла семья Шона. «О, он такой маленький», — сказала Дон, заставив Шона усмехнуться. «Твоя единственная, чтобы говорить», — сказал Шон, заставляя ее высунуть язык. «Так как же ты собираешься его называть?» — спросила Сара. «Хаэм, не знаю», — сказал Шон. «Вы знаете, когда у меня были все вы, был человек, который дал мне имена, которые есть у всех вас», — сказала Мара. «Просто хочу убедиться, что история идет своим чередом», — сказал мужчина позади них, заставляя их посмотреть, и Шон широко раскрыл глаза. «Гор?» — спросил Шон, увидев перед собой бога воздуха Египта, который не старел ни на день даже для бога, улыбающегося им. «Здравствуй, старый друг», — сказал Гор. «Шон, ты знаешь этого человека?» — спросила Мара. «Да, его зовут Гор, бог воздуха Египта. Хотите верьте, хотите нет, но я отправился в прошлое, чтобы помочь ему победить Сета, бога пустыни». «Как ты еще так молода?» – спросил Шон. «Вообще-то я должен поблагодарить тебя за все это. Хотите верьте, хотите нет, но вы положили начало наследию призрачных всадников. Когда ты использовал копье Ра, чтобы уничтожить Апофиса, часть твоей силы осталась позади, давая Ра достаточно, чтобы скопировать эту силу и создать призрачных всадников». Он убедил других богов других земель помочь создать легенду о призрачных всадниках, сказал Гор. «Причина и следствие. Честно говоря, я не удивлен», сказал Том, посмеиваясь. «И использование этой силы дало всем нам вечное бессмертие. С тех пор мы заботимся о вашей семье, защищая ее, пока вы все не родились», сказал Гор. «А во, значит, мы как знаменитости». Дэвид сказал только, чтобы Шон ударил его по голове, заставив сына захихикать. «Хаэм, наверное, ему нравится смотреть, как ты выставляешь себя идиотом», — сказал Шон, заставив Дэвида впиться в него взглядом. «Так как ты собираешься его назвать?» — спросил Том. «У меня просто идеальное имя», — спросила Диана, глядя на сына. «Шон Эшберн-младший», — сказала Диана, заставляя сына улыбаться и ворковать. «Примерка», — сказал Гор. «Полагаю, ты тоже здесь, чтобы помочь», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Я не был бы богом, если бы стоял рядом и позволял невинным людям страдать», — сказал Гор, заставив Шона усмехнуться. Глава 34. Глава 34. Конг. Шон улыбнулся, глядя на сына в объятиях матери, когда они сидели в его кабинете. «Привет, Крюгер», — сказал Резнов, входя в кабинет. «Резнов, в какую часть не входите? Разве вы не попали?» — спросил Шон. «Извини, но тут ребята из Монарха», — сказал Резнов. «Монарх, я не имел с ними никаких дел с тех пор, как появился Годзилла», — сказал Шон. «Хочешь, я их пришлю?» — спросил Резнов. «Диана, ты не против?» — спросил Шон. «Конечно», — сказала Диана, унося младшего, который мирно спал на руках у матери. Вскоре вошли двое мужчин. «Мистер Эшберн», — Один из мужчин сказал, что его зовут Ранда, пожимая ему руку. «Приятно познакомиться с вами обоими. А теперь потрудитесь объяснить, почему вы оба здесь?» – спросил Шон. «Ну, до нашего сведения дошло, что один остров в Атлантике был обнаружен нашими спутниками. Он не нанесен на карту, но, по-видимому, легенда говорит о нем как об острове Черепа. Монарх считает, что на этом острове могут быть древние виды», – сказал Ранда. «Ты имеешь в виду Годзиллу?» – спросил Шон, заставив Ранду нахмуриться. «Нет, я не думаю, что этот остров имеет какое-то отношение к этому чудовищу», – сказал Ранда. «Что с тобой? Есть проблемы с хранителем земли?» – спросил Резнов. «Эта тварь чудовище, и ее надо убить», – сказал Ранда, заставляя своего напарника чувствовать себя неловко. «Сэр, если позволите, этот остров мог бы содержать новые открытия, такие как медицина, новые источники топлива, новые геологические открытия», – сказал Брукс. Шон посмотрел на Резнова, который тоже посмотрел на него. «Вы не могли бы уделить нам минутку?» – спросил Шон, когда они встали и ушли. «Ну и что?» – сказал Резнов. «Очевидно, у Ранды есть проблемы с Годзиллой, но она ничего не может с этим поделать. Что касается острова, то хорошо, кто мы такие, чтобы упускать возможность исследовать неизведанную территорию?» – спросил Шон. «Значит, мы едем?» – спросил Резнов. «Очевидно, не один. Свяжись с нашими союзниками в республике и возьми с собой Таркина. Я свяжусь с Прайсом и Мылом, чтобы они пошли с нами», – сказал Шон. «Позже. И как долго ты собираешься отсутствовать?» – спросила Диана, держа сына на руках. «Не знаю, может быть, неделю или меньше. Однако я вернусь, чтобы провести некоторое время с вами обоими», – сказал Шон, целуя голову младшего, который храпел во сне, заставляя обоих родителей улыбаться, прежде чем поцеловать друг друга. «Я люблю тебя», — сказала Диана. «Я люблю тебя за это. Я скоро вернусь», — сказал Шон, поднимаясь на борт корабля. «Ну, посмотри, кто это», — сказал человек в военной форме с чином полковника на плече. «Паккард», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Давно не виделись, старик», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Пожалуйста, я не настолько стар. Кстати, похоже, у нас есть два безбилетника», — сказал Паккард, снимая брезент с ящика, и Шон моргнул, увидев сестер, которые выглядели смущенными. «Иисус Христос», — сказал Шон, потирая виски. «Ну, теперь они здесь, так что мы ничего не можем с этим поделать», — сказал Паккард. «Прекрасно, но ты присматриваешь за ними в этой миссии», — сказал Шон. «Да, конечно. Пойдемте, ребята, я покажу вам мост», — сказал Паккард, ведя их наверх. «О, еще кое-что. Резнов привел сюда репортера, чтобы получить хорошую рекламу для компании. Вот она на краю корабля», — сказал Паккард. «Ладно, спасибо». Шон сказал, что поеду туда. Добравшись туда, он увидел женщину в желтом комбинезоне с каштановыми волосами и белой кожей, а когда она повернулась к нему, у нее были карие глаза, и Шон узнал ее. «Эйприл», — спросил Шон, увидев одного из своих одноклассников, который улыбнулся ему. Это была Эйприл О'Нил, версия 1987 года. «Ну, посмотри, кто это?» Эйприл подошла к нему и обняла, заставив рассмеяться. «Вау, ты выглядишь великолепно», — сказал Шон. «Ну, прошло уже почти 12 лет», — сказала Эйприл. «Так как там тот маленький мальчик, который был у вас с чудо-женщиной?» — спросила Эйприл, заставив его усмехнуться. «Позже. А почему там ураган?» — спросила Сара, увидев шторм вокруг острова. «Понятия не имею, но показания показывают, что он был там в течение долгого времени», — сказал Шон, глядя в папку на острове. «Так в чем же наш план?» — спросил Прайс. «Ладно, давайте перейдем к плану миссии. Десантные корабли «Пеликан» с большой легкостью доставят нас через шторм на остров во главе с полковником Паккардом и его людьми. Ландсат привез с собой взрывные устройства, чтобы составить карту острова. Мы остаемся там на 3 дня, следим за местностью и ее жителями. Все, что может пригодиться миру, например топливо или лекарства, занесите в систему», — сказал Шон. «Ладно, дамы, садитесь в седла», — сказал Паккард, когда они садились на десантные корабли. «Это должно быть интересно», — сказал Таркин, подходя к Шону, Резнову, Джули, Прайсу, Мылу и Эйприл. «Со мной, девочки, с ними все будет в порядке», — сказал Паккард. «Тебе лучше позаботиться об этом, потому что не обо мне тебе нужно беспокоиться. Если они пострадают, а о нашей матери», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Да какая разница? Ладно, Фокс Групп, снова пришло время для шоу «Грифона и муравья», — сказал Паккард, рассмешив Шона и еще нескольких человек. «Как обычно, помни, держись за свои задницы», — сказал Паккард, заставляя их смеяться еще громче. «Хорошо, поднимите нас в воздух», — сказал Шон. «Вас понял», — сказал Паккард. Вскоре пеликаны взлетели и улетели в бурю. «Напомни мне, почему бы нам просто не воспользоваться порталами, чтобы перебраться на остров?» — спросил Таркин. «Так не бывает. Там должен быть еще один портал, чтобы он работал, или один рядом с наземным мостом, и поскольку это неизведанная территория, там его нет», — сказал Шон. «Кроме того, что в этом смешного?» — сказал Паккард. «Истинный», — сказал Шон, прежде чем они попали в турбулентность. «Дерьмо», — сказал Шон. «Ах, расслабься, Крюгер, ничего такого мы еще не делали», — сказал Ризнов. «Погоди, мы уже почти приехали», — сказал Паккард. «Надеюсь, это того стоит», — сказала Джулия. «В чем дело, сестренка воздушная больная?» — мыло дразнило, заставляя ее сердиться. «Нет, я просто не люблю, когда мое время тратится впустую», — сказала Джулия, рассмешив его и Шона. «Вот мы и пришли», — сказал Паккард, когда остров показался из-за шторма. «Вау», — сказали близнецы. «Посмотрите хорошенько, девочки, вот как выглядела Земля задолго до появления человечества», — сказал Паккард. «Здорово, что здесь нет телевизора или видеоигр», — сказала Сара, заставив всех расхохотаться, в то время как Таркин весело рассмеялся. «Вы двое, клянусь богом, проводите слишком много времени перед телевизором», — сказал Шон, прежде чем пнуть что-то, и заиграла музыка. «Вставьте тушу из ZZ Top. Ха, теперь это моя музыка», — сказал Паккард. «Лидер Фокс вызывает группу Фокс для обследования ваших зон. Пора приниматься за работу», — сказал Паккард. «Ты слышал, как он сделал то, ради чего мы сюда пришли, Шон, как некоторые из пеликанов приземлились для научных команд? Ладно, парень, готов снять обвинения по твоему слову», — сказал Паккард. «Не ждите, что я скажу», — сказал Шон. «Понял вас», — Коул сказал, что сбросил один из сейсмических зарядов. «Сейчас же возвращаю показания», — сказал Таркин, глядя на экран. «Хм, интересно», — сказал Таркин. «В чем дело?» — спросил Шон. «Скала практически пустая», — сказал Брукс. «Да, что довольно странно», — сказал Таркин, просматривая данные. «Полые земные зоны в Земле. В этом нет ничего странного», — сказал Шон. «Лисья группа. Лиса 8 и лиса 4 упали», — завопил Паккард. «Что? Как же так?» — спросил Шон. «Даже не знаю», — Паккард сказал, прежде чем они полетели к своему последнему известному местоположению и наткнулись на что-то невозможное. «Какого черта?» — потрясенно переспросил Мыло. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Ризнов. «То, что они видели, было гигантской обезьяной размером с Годзиллу. Срань господня», — сказал Шон в шоке, когда группа окружила гигантское существо. «Шон, каковы наши приказы?» Паккард сказал, что не будет действовать до приказа. Попытался сказать Шон. «Убей его!» Ранда крикнул, чтобы все так и сделали. «Нет, подожди!» — крикнул Шон, но было уже поздно, потому что все начали стрелять. «Черт побери, не стреляйте, черт побери!» — сказал Шон. «До позднего вечера!» — крикнул Паккард, пристегивая девочек. «Держитесь крепче, девочки, это может быть тяжело», — сказал Паккард, прежде чем обезьяна ударила их и упала. «Паккард!» — крикнул Шон, увидев, что его пеликан упал. «Мы в порядке, давай убираться отсюда к чертовой матери!» Паккард сказал, что вытащил их из пеликана как раз в тот момент, когда обезьяна его раздавила. Ничто из того, что они делали, не могло остановить гигантскую обезьяну, и вскоре все оставшиеся войска были разбросаны по острову. «Паккард, а что ты читаешь?» Шон вызвал связь, но не получил ничего, кроме помех. «Черт возьми!» — крикнул Шон. «Успокойся, я уверена, что девочки хорошо к нему относятся», — сказал Мыло. «Надеюсь, что так», — сказал Шон. «Что это было, черт возьми?» — спросил Ризнов, помогая Таркину подняться. «Я предполагаю, что он из первобытного века, как и Годзилла», — сказал Шон. «Однако я должен согласиться с этим утверждением, хотя мой вопрос заключается в том, почему он напал на нас без всякой причины», — сказал Таркин. «Я так не думаю. Я думаю, что он напал на нас из-за сейсмических зарядов, которые мы сбрасывали», — сказал Прайс. «Видел в нас угрозу своей территории и защищал ее. Ранда использовал эти штуки, чтобы выманить кого-нибудь. Я думаю, что он планирует использовать то, что случилось с нами, как доказательство того, что нужно убивать таких, как он, Годзилла, и таких, как он», — сказал Шон. «Но зачем ему это делать?» — спросил Таркин. «Когда я упомянул о нем при нашей первой встрече, он очень ненавидел Годзиллу, говоря, что его надо убить. Между ними явно что-то произошло», — сказал Шон. «Ладно, смотри, мы жжем дневной свет. Давайте выйдем и перегруппируемся с другими, кого найдем», — сказала Джулия. «А как же остальные?» — спросил Сливка. «Как она и сказала, мы встретимся с ними по дороге, если нам повезет», — сказал Шон. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Мыло. «Между тем, девочки, вы в порядке?» — спросил Паккард близнецов. «Да, мы в порядке», — сказала Сара. «Хорошо, последнее, что мне нужно, это чтобы твой брат дал мне пощечину», — сказал Паккард. «Сэр, я только что сошел с Чипмина, он на западной стороне острова с морским жеребцом-пеликаном», — сказал Рилис. «Забудь про боеприпасы, мы соберемся вместе с остальными и доберемся до Чипмина, а потом покинем этот остров», — сказал Паккард. «Девочки, вы готовы идти?» — сказал Паккард. «Да», — сказала Дон, когда они пошли искать остальных. Вскоре они наткнулись на несколько других. «Гриффинко!» — крикнул Паккард, привлекая их внимание. Они подошли к остальным. «Слава богу, с вами все в порядке», — с облегчением сказал Паккард. «Рад вас видеть, сэр», — сказал Каул. «Девочки, вы в порядке?» — спросил Каул у близнецов. «Да, мы в порядке», — сказала Сара. «Сколько их осталось?» — спросил Паккард. «Семеро выживших, 7 подтвержденных Кеа. Сливка и остальные неизвестны», — сказал Миллс, вручая Паккарду их жетоны, заставив его вздохнуть, прежде чем он что-то понял. «Где, черт возьми, Ранда?» — спросил Паккард. «Вон там, сэр», — сказал Каул. «Присмотри за девочками», — сказал Паккард, подходя к Ранде. «Как поживаешь?» — сказал Паккард. «Я в порядке, спасибо», — сказала Ванда. «Хорошо, что я беспокоился о тебе», — сказал Паккард, прежде чем сесть и наставить на него пистолет. «Ты расскажешь мне все, чего я не знаю, или я снесу тебе башку», — сказал Паккард тоном, не допускающим возражений. «Монстры существуют», — сказал Ранда. «Все зависит от того, о каком типе ты говоришь», — сказал Паккард. «Никто мне не поверил. Вчера я был посмешищем, а теперь», — сказал Ранда. «Значит, ты солгал Шону, когда сказал, что речь идет о геологии. Кто ты такой?» — спросил Паккард. «Вы слышали об американском корабле «Лаутон»?» — спросил Ранда, заставив его покачать головой. «И публика тоже. Мой отец был единственным выжившим на этом корабле, и они сказали его семье, что он утонул в бою, но он сказал это по-другому. Годзилла — это тот, кто потопил свой корабль и убил команду. Мой отец был назван сумасшедшим из-за этого, и, наконец, когда это всплыло снова, у меня был шанс, наконец, очистить его имя и убить эту тварь. И что же делает это отродье?» — в гневе воскликнул Ранда. «Сопляк, ты имеешь в виду Шона? Этот так называемый монстр дважды спас Сан-Франциско», — сказал Паккард. «Ему на нас наплевать, он заботится только о своей территории. Точно так же, как эта штука, они оба должны быть подавлены», — сказал Ранда. «Забыть его. Позвольте мне рассказать вам кое-что о войне. Годзилла спас меня и моих людей», — сказал Паккард, вспоминая тот день. «Вспышка назад во время 3 и краткой мировой войны. Входим», — закричал Паккард, когда русские чуть не сбили их ракетой в море. «Сэр, нам нужно отступить», — сказал Каул. «Мы не можем сказать», — когда Паккард попытался сказать, прежде чем что-то вышло из океана, уничтожив 2 русских боевых корабля, и оказалось, что это Годзилла, который взревел в воздух, прежде чем уничтожить оставшиеся вражеские боевые корабли либо своим хвостом, либо атомным дыханием. «Аво», — сказал Миллс. «Похоже, у нас есть подкрепление», — сказал Чипмин, заставив Паккарда рассмеяться. «Да, Чипмин, мы знаем», — сказал Паккард, когда Годзилла помогал им в бою. «Конец вспышки назад. Эта гигантская ящерица изменила ход битвы в нашу пользу, потому что это не какое-то безмозглое существо, как ты говоришь. Я обязан этой ящерице жизнью, как и все мои люди, за то, что она спасла нас в тот день от верной смерти», — сказал Паккард, заставив его нахмуриться. «Это чудовище, и его надо уничтожить», — сказал Ранда, заставив Паккарда усмехнуться и встать. «Ты волен попытаться убить их, но теперь потерпишь неудачу», — сказал Паккард, заставив Ранду еще больше нахмуриться. «Назад к остальным. Это называется теория полой земли. Ренда наняла меня, потому что я написал статью, в которой обосновал то, что большинство людей считают безумной идеей, сказал Брукс. И это все, с интересом спросил Таркин, когда они шли через джунгли, что существуют огромные подземные пространства, изолированные от внешнего мира, сказал Брукс. Проходы, сказал Шон. Да, Ренда подумал, что этот остров может быть одним из них, точка возникновения для того, что живет внизу, древние виды вроде тех, что мы только что видели, сказал Брукс. Почему-то я сомневаюсь, что такое существо поместится там, сказал Таркин, заставив Шона усмехнуться. Ты так думаешь, сказал Шон, как вообще может существовать что-то настолько большое? Годзилла я могу понять, но эта штука, сказала Эйприл. Не смотри на меня, Эйприл, я все еще думаю о том, что на Земле есть еще двое таких же размеров, сказал Шон. Еще? Спросил Таркин. Ах да, тебя здесь не было, когда это случилось в первый раз. Серизава сказал, что большинство монстров из серии фильмов Тохо реальны, как Годзилла, так как один из их бывших сотрудников ушел, чтобы снимать фильмы на их основе, сказал Шон. Неужели? Спросил заинтригованный Таркин. Да, я смотрел весь этот сериал, когда был ребенком, сказал Шон. Это Сливка. Ты читаешь? Сказал Сливка, используя связь. Мы вне зоны досягаемости, малыш, за исключением тех случаев, когда мы будем ближе к группе, спросил Прайс, когда они проезжали мимо озера. Миллионы долларов вложены в эти штуки, а они здесь не работают, раздраженно сказал Шон, заставив Эйприл хихикнуть, прежде чем из озера вынырнуло что-то похожее на буйвола. Аво, сказал Резнов, целясь в него клинками, а Сливка нацелил на него винтовку. Эй, отойди, все в порядке, сказал Шон, заставляя их сделать именно это, когда гигантское существо ушло. Ну, это было неожиданно, сказал Таркин. Что еще, черт возьми, есть на этом чертовом острове, сказал Мыло. Не знаю, мне все равно, я просто хочу добраться до своих сестер, сказал Шон. Назад к остальным. Близнецы и их группа шли через джунгли бамбуковых деревьев. Вот в чем они были правы. Девочки, вы в порядке? Спросил Релис. Да, все было в порядке, сказала Дон, прежде чем они услышали что-то позади себя, обернулись и широко раскрыли глаза, когда одному из солдат воткнули в рот дерево, или, по крайней мере, это выглядело как дерево, пока они не посмотрели вверх. Фу, близнецы сказали, что видели гигантского паука над ними, прежде чем он вытащил свою ногу изо рта солдата и начал пытаться достать их следующим. Берегись, закричал Кау. В чем дело? Завопил Релис. Я гигантский паук, что ты думаешь? Закричала Дон. Оружие вверх, крикнул Кау, когда они открыли огонь. Затем паук запустил в Милуса несколько липких усиков. Помогите, завопил Милус, пытаясь их прервать. Отрежьте ему ноги, закричала Сара. Ты же слышал ее? Кау кричал, делая это вместе с остальными. Милус сумел освободиться от паука, как раз когда остальные отрезали ему ноги, чтобы он упал. «Шевелись!» – закричал Паккарт, когда они убрались с дороги, когда он упал, и Паккарт застрелил его насмерть. «Черт возьми!» – сказал Милс. «Хорошая работа, девочки!» – сказал Паккарт. «Да, спасибо!» – сказал Милс, когда Каул помог ему подняться. «Ненавижу пауков!» – сказала Дон, содрогаясь. «Хех!» – весело сказал Паккарт. «Назад к остальным!» «Какого черта?» – Шон сказал, что видит перед собой какие-то развалины. «Что это такое?» Спросил Прайс, когда они проходили через него. «Понятия не имею, черт возьми», сказал Шон. Эйприл достала свой фотоаппарат, делая снимки. Когда она подошла к одному определенному месту, пара глаз открылась, шокировав ее, прежде чем мужчины в камуфляже вышли. «Аво!» — крикнул Шон, когда они встали в оборонительный строй. «Эй, подожди минутку», сказал женский голос, раздавшийся из-за спины людей. У нее была загорелая кожа, карие глаза, длинные черные волосы, одета в белую юбку и топик. «А ты кто такой?» – спросил Шон. «Меня зовут Чол. Все в порядке, просто опустите оружие». Чол сказала, чтобы они так и сделали. «Эльдорадо Чол здесь». «Ладно, Чол, ты не против рассказать нам, что происходит?» – спросила Джулия. «Что ж, я могу с уверенностью сказать, что вы не первые наши гости на этом острове», – сказала Чиль. «Позже. Так что же это за место?» – спросил Шон, когда они вошли в разбитый корабль в деревне. «Это выдолбленная земля, так что, если вам нравится, ваши руки ни к чему не прикасаются», – — сказала Чель, ведя их внутрь, где стояли старинные картины. «Невероятный», — сказал Прайс, — «из того, что рассказывают. Мой народ жил на этом острове тысячи лет в страхе, пока не случилось самое невероятное. Некоторые вещи, которых мы боялись, начали защищать нас, но это длилось не вечно», — сказала Чел, показывая события на стенах. «Это последние из наших спасителей, Конга, король острова», — сказал Чел, показывая фотографию той самой обезьяны, которая их сбила. «Что делает его королем?» — спросил Мыло. «Он единственный, кто держит эти штуки в земле», — сказала Чел, показывая фотографию какой-то ящерицы. «Когда вы сбросили эти бомбы, вы разозлили Конга, когда разбудили несколько из них», — сказала Чель. «Вы не похожи на остальных ваших людей», — сказала Эйприл, заставив себя улыбнуться. «Да, я один из самых странных в этой компании. Я мечтал покинуть остров, но это невозможно, по крайней мере, пешком», — сказала Чель. «Есть что-нибудь, что поможет нам добраться до северной оконечности острова? У нас есть команда эвакуации, которая ждет нас через 3 дня», — сказал Шон, заставив ее кивнуть, прежде чем вывести их наружу. «Один из тех, кто пришел сюда раньше вас двоих, строил это уже давно», — сказал Чел, показывая лодку, сделанную из запасных частей самолетов. «Что ж, это прекрасно», — сказал Прайс. «Это не так уж много, но несколько лишних рук не помогут», — сказала Чель. «Ладно, приступим к работе», — сказал Шон. «Назад к остальным, теперь полегче», — сказал Коул, держа на плечах Сару, Дон и Рилса. «Фу», — сказала Сара, увидев болотную воду. Паккард достал снайперскую винтовку и прицелился в какое-то странное существо с крыльями. «Да, это одна уродливая задница птицы Паккард», — сказал, прежде чем убить его, и дерево рядом с ним взорвалось, оскорбляя листья, чтобы быть больше тех же самых существ, улетающих прочь. «Почему я не удивлен?» — сказал Паккард. «Странный», — сказала Дон, заставив Рилиса хихикнуть. «Правильно понял», — сказал Рилис. «Сколько еще осталось до места крушения?» — спросила Сара. «Не знаю, но мы скоро отдохнем», — сказал Паккард, вместе с остальными. «Итак, позвольте мне уточнить, что некоторые ребята из Второй мировой войны высадились здесь и попытались заставить это всплыть в открытом море», — спросил Шон Чела, когда они чинили лодку. «Так сказал один из них. Один был съеден теми, кого другие называли ползучими черепами. У них никогда не было шанса закончить его, так что он был здесь все это время», — сказала Чель. «Так же хорошо, как и то, что в противном случае мы могли бы никогда не достичь точки наполнения Екс», — сказал Таркин. «Да ладно тебе, эта штука выглядит так, будто сделана из чистого столбняка», — сказал Нейвс. «Нейвс, заткнись», — сказал Шон. «Что, что я говорю?» — спросил Невис. «Игнорировать его», — сказал Ризнов. Шон пошел на разведку за стеной, когда услышал вдалеке рев, бросился к источнику звука и обнаружил, что один из буйволов пойман в ловушку под одним из сбитых пеликанов, заставив его вздохнуть. «Черт возьми», — сказал Шон, пытаясь поднять его. «Да ладно тебе, черт возьми». Шон сказал, что пытался помочь этому существу, но у него ничего не получалось, пока его не подняли. «А», — сказал Шон, прежде чем поднять глаза и увидеть, как Конг поднимает пеликана, а буйвол уходит, прежде чем Конг уронил его. Конг посмотрел на Шона так, словно осуждал его. «Спасибо», — сказал Шон, поймав смущенный взгляд Конга, прежде чем его глаза смягчились и он ушел. «Куда ты убежала?» — спросил Прайс. «Хотите верьте, хотите нет, но я только что снова увидел Конга после того, как помог одному из тех буйволов, которых поймали наши пеликаны», — сказал Шон. «Удивительно, что он не наступил на тебя», — сказал Мыло. «Он не монстр», — сказала Чель. «Я этого и не говорил. Просто говорю, что Шон не любит животных», — сказал Мыло, заставив Джулию хихикнуть. «Трахнуть тебя», — сказал Шон, рассмешив братьев и сестер, позже ночью. «Странно, что самые опасные места всегда оказываются самыми красивыми», — сказал Шон Челу, когда они смотрели на северное сияние в ночном небе. «Я всегда не сплю по ночам и смотрю на это с благоговением», — сказала Чел, прежде чем Шон сел рядом с ней. «Так скажи мне, на что похож этот мир?» — спросила Чел, заставив его улыбнуться. «Здесь все по-другому, чем здесь. Яркий, красочный», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на нее. «Чел, ты уверена, что хочешь пойти с нами? Потому что, как только ты это сделаешь, назад уже не вернешься», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Мне здесь не место. Я хочу исследовать остальной мир, увидеть его своими глазами. Кроме того, я сомневаюсь, что это будет последний раз, когда я останусь здесь», — сказала Чол, заставив его улыбнуться. «Вместе с остальными. Вау», — сказали близнецы, глядя в ночное небо. «Да, неплохо», — сказал Паккард. «Полковник Паккард», — сказал Ранда, садясь. «Чего ты хочешь теперь?» — спросил Паккард. «Ты видел на стенах, что мы ранили эту тварь. Мы доберемся до морского жеребца-пеликана и закончим работу. Мир не должен даже знать, что такая вещь живет», — сказал Ранда, заставив Паккарда впиться в него взглядом. «Нет», — сказал Паккард, заставив его нахмуриться. «А почему бы и нет, черт возьми?» — спросил Ранда. «Эта обезьяна могла бы нас уничтожить, но из-за тебя мои люди погибли из-за твоей лжи. Тебе не нравится, как я управляю делами? Ты знаешь, где дверь. Эта обезьяна может быть точь-в-точь как Годзилла, актив для всего мира, защищающий невинных людей. Если вы не видите в них ничего хорошего, вы ничем не лучше тех, кто, подобно Макарову, начал войну из мелочных соображений», — сказал Паккард, заставив Ранду сильно нахмуриться, и потопал прочь. «Придурок», — сказала Сара, заставив Паккарда хихикнуть. «Правильно понял, парень», — сказал Паккард. «Наутро». «Ладно, давай закончим с этим», — сказал Шон, когда они пытались закончить лодку. «Приближаться», — сказал Нейвс, включая двигатель. «Ой», — сказал Сливка, сидя в машине. «Грёбаный идиот», — сказал Шон. «Пока нет», — сказал Сливка. «Держаться», — сказал Ризнов, прикрепляя последние детали перед запуском ротора. «Да», — сказал Шон. Эйприл улыбнулась и оглянулась, увидев собравшихся вокруг людей. «Чел», — сказал Шон, привлекая ее внимание и заставляя вздохнуть, когда она подошла к краю лодки. «Полагаю, это прощание», — сказала Чель, прежде чем двое старейшин кивнули ей, когда они уходили. «Спасибо тебе за все», — сказала Чел, когда Шон положил руки ей на плечи. «Позже. Ты жалеешь, что уехал?» — Эйприл спросила Чель. «Нет, не совсем, но я буду скучать по ним», — сказала Чель. «Эй, Крюгер, помоги мне». Ризнов сказал, что надо положить немного боеприпасов в башню впереди. «Да, да», — сказал Шон, помогая ему выбраться. «Фокс-5, вернись», — сказал Паккард по кому, удивляя всех. «Паккард», — звонил Шон. «Ха, я знал, что ты сделал ребенка. Не волнуйся, твои сестры в безопасности. Где вы, ребята?» — сказал Паккард. На лодке, сделанной из старых деталей самолета времен Второй мировой войны. Пошлите сигнальную ракету», — сказал Шон. «Вас понял. Огонь в дыре», — закричал Паккард, запуская сигнальную ракету. «Я вижу это. Два клика к северу от нас», — сказал Шон. «Роджер, этот парень», — сказал Паккард. «Так куда теперь?» — спросила Дон. «Не волнуйся, просто следуй за нами», — сказал Паккард. «Мы едем домой», — сказал Нейвс, прежде чем одно из летающих существ схватило его, заставив закричать, когда его уносили. «Аво!» — крикнул Шон. «Убей эту тварь!» — закричал Мыло, когда Прайс и Сливка прицелились в него, но только для того, чтобы опустить оружие, как Нейвс разорвало на куски в воздухе. «Какого черта, парень?» — сказал Сливка, заставив Шона вздохнуть. «Трахать!» — сказал Шон. «Сейчас мы ничем не можем ему помочь», — сказал Таркин. «Он прав». «Прайс проложил курс на землю, чтобы встретиться с остальными членами группы», — сказал Шон. «Право», — сказал Прайс. «Позже. Они скоро будут здесь», — сказал Шон. «Если только их не съело нечто большее, чем они сами», — сказала Эйприл. «Не надо так шутить», — сказал Шон, прежде чем они услышали шорох, заставивший их напрячься, прежде чем остальные члены группы вышли. «Срань господня», — сказал Сливка. «Сливка», — сказал Милс. «Привет, девочки», — сказал Шон, прижимая их к себе. «Мы можем пойти домой?» — спросила Дон, заставив его усмехнуться. «Спасибо, я у тебя в долгу», — сказал Шон, пожимая ему руку и заставляя его хихикать. «Ах, не беспокойтесь об этом», — сказал Паккард. «Я думал, ты сошел с ума», — сказал Брукс Ранде. «Жаль, что это не так», — сказал Ранда. «Это все?» — спросила Чель. «Кто она такая?» — спросил Паккард. «Наш гид. Она из деревни неподалеку отсюда. По-видимому, они называют эту гигантскую обезьяну Конг, которая является королем здесь, защищая людей от некоторых ящериц, называемых черепными ползунами», — сказал Шон. «Конг — примерка», — сказал Паккард. «Послушай, мы еще не закончили», — «У нас там еще есть человек», — сказал Паккард. «Да ладно тебе», — сказал Шон, прежде чем вздохнуть. «Ладно, кто там?» — спросил Шон. «Коробейник. Он в сбитом морском жеребце-пеликане, к западу отсюда», — сказал Паккард. «На запад? Мы не можем идти на запад. Вот где настоящие монстры», — сказала Чель. «Чел, успокойся. Я в долгу перед тобой за безопасность моих сестер, так что найти его главная задача». «Хорошо, мы выезжаем через 10 минут», — сказал Шон. «Это плохая идея», — сказала Чел Шону. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — сказал Шон. «Если его там нет, то мы не посылаем поисковую группу, так как у нас осталось не так уж много времени», — сказал Шон. «Вас понял», — сказал Паккард. Позже объединенная группа прошла через поле, прежде чем наткнулась на тревожное зрелище. «Что за черт?» Шон сказал, что видел огромное кладбище, заполненное тоннами костей и скелетов, включая некоторые, которые выглядели как Конг. «Это то, что осталось от родителей Конга», — сказала Чель. «Избавление», — сказал Ранда. «Заткнуться», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Шон, это плохая идея, что эти твари живут здесь», — сказала Чель. «Нам нужно сейчас же отправиться в поле зрения Эксфилда», — сказал Стив. «Только не Роджерс из фильма «Остров черепов», Стив. Как насчет того, чтобы заткнуться и просто выслушать нас?» — сказал Шон. «Полегче, малыш», — сказал Паккард, прежде чем они услышали крики. «Это Чипмин», — сказал Паккард. «Шевелись», — крикнул Шон, когда они ворвались внутрь и бросились его искать. Чипмин бросился через кладбище в страхе, как будто что-то преследовало его, что на самом деле было одним из черепных краулеров, прежде чем он споткнулся и упал. «О боже!» — закричал Чипмин, когда черепные краулеры попытались наброситься на него, но только для того, чтобы его разрубила пополам белая пылающая цепь. «Чипмин», — сказал Шон, бросаясь к нему вместе с Паккардом и Мылом. «Сэр», — сказал Чипмин, задыхаясь. «Полегче, солдат», — сказал Мыло. «Позже». «Ладно, мы взяли Чипмина, а теперь пошли отсюда», — сказал Шон. «Мы еще не закончили», — сказал Ранда, заставив Шона нахмуриться. «Что это значит?» — спросил Шон. «Нам нужно добраться до жеребца», — сказал Ранда. «Черт возьми, что это за штука, которую ты так сильно хочешь?» — спросил Шон. «Оружейный. Он хочет убить Конга», — сказал Паккард. «Ты не можешь убить Конга. Без него эти твари убьют моих людей», — сказала Чель. «Она права, Ранда. Мы не можем убить Конга. Это другая тварь, настоящая угроза, и там, внизу, их еще больше. Если вы отнимете у вида естественную конкуренцию, они будут размножаться бесконтрольно», — сказал Брукс. «Тогда и с ними покончим. После того, как мы убьем эту чертову тварь», — Ранда крикнул только Челу, чтобы тот вытащил пистолет и направил его на Ранду. «Я не могу позволить тебе сделать это», — сказала Чель. «Эй, полегче сейчас», — сказал Мыло. «Не стреляйте». Шон сказал только, чтобы Ранда схватила пистолет и ударила ее по лицу, шокировав всех. «Я больше не позволю этому существу жить. Если никто из вас не поможет, я сделаю это сам», — сказал Ранда, уходя. «Сукин сын, ты в порядке?» — спросил Шон Чель, когда она закрыла лицо руками. «Я в порядке», — сказала Чель. «Гай теряет хватку. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — спросил Паккард. «Нам нужно вернуться на корабль», — сказал Шон. «А как же Конг?» — спросил Прайс. «Пожалуйста, ты действительно думаешь, что этот идиот может убить Конга?» — спросил Шон. «Со всей этой артиллерией, на которую он способен», — сказал Паккард, заставив Шона вздохнуть. «Послушай, сейчас я беспокоюсь только о том, чтобы убраться с этого острова», — сказал Шон. «В порядке», — сказал Паккард. «Позже». Шон, Паккард и близнецы поднялись на гору, чтобы лучше видеть остров и найти лодку. «Вон там», — сказал Шон, указывая пальцем, прежде чем что-то приблизилось к ним. «Что за черт?» Паккард сказал это еще до того, как Конг подошел к ним. «А, черт», — сказал Паккард. «Теперь полегче», — сказал Шон, когда Конг продолжал приближаться к ним. «Помнишь меня?» — сказал Шон, заставляя Конга смотреть на него мягкими глазами, прежде чем его сестры медленно подошли к Конгу и положили свои руки ему на лицо, мягко заставляя Конга мурлыкать, мягко глядя на них с добротой, заставляя Паккарда хихикать. «Ну, будь я проклят», — Паккард сказал, прежде чем Конг ушел, прежде чем прогремели взрывы. «А нет», — сказал Шон, когда Конг взревел и подошел к месту взрыва. «Ранда», — сказал Шон, — «должно быть, он использовал то, что осталось от бомб», — сказал Паккард. «Нам нужно двигаться немедленно», — сказал Шон, Когда они бросились к остальным, что это были за взрывы? Спросил Резнов. Ранда взорвала оставшиеся бомбы. Мыльница, ты, я, Прайс и Паккард собираемся остановить его, остальные направляются к лодке, сказал Шон. Только не без нас, сказал Коул, когда Миллс, Риллис и Сливка вышли вперед. Приятно слышать, давайте двигаться, крикнул Паккард, когда они двинулись в назначенные места. Ранда улыбнулась, глядя, как Конг тяжело обгорел от напалма, оставшегося в жеребце.